Глава вторая. Оля. По пути, чтобы просто скучающе не глазеть по сторонам, Оля даже попыталась завести беседу. Спросила самое простое и логичное. «Далеко ехать?» «Минут 20», — сообщил водитель, на секунду отвлекся от дороги и опять глянул на нее с каким-то непонятным выражением, как будто что-то решал или прикидывал. Да так, скорее всего, и было. Точно прикидывал. Выстраивал планы и представлял заранее. А она подумала, что он просто не особо разговорчивый, и тоже решила помолчать. Им ведь на самом деле разговаривать особо не о чем. Вот сестрица наверняка бы сразу принялась расспрашивать, болтать о детях. Почти все молодые мамочки слегка повернуты на этой теме. А для Оли она вообще не актуальна и неинтересна. Ну и ладно. Она и сама не из тех, кто трындит, не затыкаясь. Стоит увидеть в доступной близости хотя бы одного потенциального собеседника. Уж лучше и действительно поглазеть по сторонам и музыку послушать. Тем более даже телефон с наушниками вытаскивать не понадобилось. В машине она и так играла, и очень даже ничего, вполне в ее вкусе. А значит, получалось, и ей, и этому парню нравилось примерно похожее. Оля чуть повернула голову, посмотрела на него повнимательней. Так-то он и правда был симпатичным, но... Если ему не больше 25, во сколько же он женился и завел ребенка, если сейчас тот уже дорос до полноценной кровати? Не рановато ли? Сейчас никто особо не торопится ни со свадьбами, ни с детьми. Если, конечно, исключить вариант по залету. А на него чаще всего как раз и попадаются вот такие вежливые и порядочные. Или маргиналы, которым все пофигу. Но это точно не маргинал. Выглядел вполне прилично. Ну да. Выглядел прилично, а что там у человека в голове творилось, какие черные замыслы вызревали и насколько скверный характер с первого взгляда и не определишь. Оля вот не определила. Хоть и подмечала чуть ли не с первой секунды всякие странности, но предпочла не обращать внимания. А зря. Очень даже зря. Наивная. Немного попетляв по большим улицам, они въехали в обычный спальный район, свернули внутрь очередного квартала, миновали несколько дворов, а потом остановились перед одним из подъездов самой обычной многоэтажки. «Приехали», — сообщил водитель. Оля отстегнула ремень безопасности, выбралась из машины, и опять вроде бы все складывалось естественно и обыденно, не обещала ничего особенного, пока они не оказались в квартире. Зашли в прихожую, захлопнули за собой дверь и в ожидании уставились друг на друга. «Чего ждала Оля?» «Очевидно и вполне понятно. Когда ей скажут, куда нужно пройти, чтобы заценить представленный на продажу товар. А вот чего ждал парень, совершенно неясно, и тоже ведь подозрительно. Словно он понятия не имел, что делать дальше. Или скорее готовился, выбирая подходящий момент. И тут Оля, устав ждать, когда он наконец-то сообразит, зачем она здесь, сглупила окончательно. Сама устремилась в ловушку, поинтересовавшись. «И где кровать?» «Кровать?» – переспросил парень, приподняв брови, но тут же невозмутимо дернул плечами, махнул рукой, указывая на одну из приоткрытых дверей. «Проходи, кровать там!» И чуть заметно улыбнулся. Да, точно улыбнулся. Загадочно и удовлетворенно. Оля заметила это краем глаза, перед тем, как отвернулась и направилась в комнату. Парень двинулся следом. И когда она озадаченно застыла, осматриваясь, остановился за спиной, загородив дверной проем. А Оля еще раз обвела вопросительным взглядом комнату, чуть ли не поштучно пересчитывая всю мебель. Высокий шкаф-купе с зеркальными створками, рабочий стол, открытый стеллаж с книгами и всякими мелочами, навесные полки, стул на колесиках, мягкое кресло и кровать. Да, кровать. Но самая обычная, взрослая. Полутораспальная. И уточнила с недоумением, даже с легким вызовом. «И где она?» Позади раздалось короткое хмыканье и насмешливое восклицание. «Так вот же!» А потом еще более нахальное. «Разве это не подойдет?» Оля обернулась. Вперилась в хозяина квартиры ошарашенным взглядом. «Для чего?» «Как для чего?» Откликнулся он. Произнес, как нечто само собой разумеющееся, скривив уголок рта. «Ну, что обычно в кровати делают? «Что?» — повторила Оля. От потрясения, растерянности и возмущения «ш» застряло в горле и получилось больше похоже на шипение. Зато сознание молнией прошило мысль, ярко озарило то, что раньше пряталось в потемках, вытащив наружу скрытые смыслы. Так он вовсе не за кроваткой сюда ее привез. Объявление было чисто прикрытием? А на самом деле... «Да вы вообще что ли?» — выкрикнула Оля. «Совсем больной?» Попятилась, чтобы оказаться подальше от этого маньяка. А он шагнул следом, протянул руку. «Да успокойтесь!» «Ага, сейчас. Успокоиться, смириться, быть послушной, и тогда с ней не случится ничего плохого?» «Да ни за что!» «Я буду кричать!» — пригрозила Оля, затем еще добавила. «Громко, чтобы все услышали!» И продемонстрировала, хотя сама не ожидала от себя подобного, и что получится настолько пронзительно и сильно, да еще каким-то чужим визгливым голосом. «Помогите!» Парень мгновенно оказался рядом, в один прыжок преодолев разделявшее их расстояние. Ухватил ее, попытался сгрести в охапку, зажать ладонью рот, злобно рыча. «Ты совсем рехнулась? Ты...» Оля затрепыхалась, задергалась изо всех сил. «Пусти меня, пусти! Не смей меня трогать!» Кое-как извернувшись, не жалея, со всего маху пнула противника под коленку. И ведь получилось. Очень даже удачно получилось. Судя по его экспрессивной тираде и потому, что он ее сразу отпустил, припав на одну ногу. И Оля, конечно, медлить не стала. Мгновенно рванула прочь, из комнаты, из квартиры, вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. Хорошо, что он не заставил ее разуться при входе. Но она бы и без обуви сбежала. И плевать, что на улице февраль, пусть и не морозный. Подтаявший снег, лужи, слякоть. Жизнь-то все равно дороже. И честь. Чуть притормозив, Оля оглянулась. Убедилась, что никто ее не преследует, что поблизости вообще тишь, спокойствие и ни единой души. И остановилась окончательно. Дыхание давно сбилось, и она не слабо запыхалась, да и сердце стучало, как бешеное. Она еще раз оглянулась. Сердито нахмурилась, вспоминая. Вот же озабоченный урод. Извращенец. Подлый обманщик и интриган. Потом тяжело выдохнула, так что даже плечи осели. И вот же она попала так попала. И где вообще сейчас находится? В каком районе Оля примерно представляла, а вот насчет улицы понятия не имела. Конечно, можно было поискать таблички на домах, но она достала из сумки мобильник. В нем же есть определитель местоположения и карты, но первое, что бросилось в глаза, стоило оживить экран, пропущенные входящие. И все от сестрички. Оля даже решить ничего не успела, как-то опять позвонила. Причем телефон коротко дрынкнул и больше не выдал ни звука, только развернула окошко вызова с двумя цветными кружками. Она мазнула по зеленому, поднесла мобильник к уху и опять не успела на этот раз ничего сказать, как из трубки прилетела негодующая, почти яростная. «Ну, знаешь, Лелик, уж лучше бы сразу сказала, что не поедешь, чем так. Согласиться и подставить, вот уж я от тебя не ожидала». Наташа сделала короткую паузу, видимо, чтобы набрать побольше воздуха и продолжить, но теперь уже Оля ее опередила. «Я тоже не ожидала», — выдала возмущенно, — «что твой продавец маньяком окажется». Тон у сестрицы сразу резко изменился. «В смысле?» — растерянно уточнила она. «Нет у него никакой кроватки», — заявила Оля. «Это просто повод был, чтобы к себе домой затащить». Наташа несколько секунд молчала, потом обескураженно протянула. «Лёль, ты чего?» И сообщила. «Он мне уже два раза звонил, говорил, что стоит у вокзала, тебя ждет, а ты все не идешь. А я тебе звонила, тоже уже несколько раз, а ты не отвечала». «Я не слышала», — призналась Оля. «Как раз вспомнила. Звук на телефоне отключала, а опять включить забыла». «Лёля, что там у тебя за маньяк?» Осторожно поинтересовалась сестра. «Я, если честно, ничего не поняла. Ты где? С тобой все в порядке?» «Уже в порядке», — в первую очередь доложилась Оля. Попробовала рассказать. «Не собиралась я тебя подставлять, все как договаривались сделала. Пришла на вокзал, нашла темно-синюю машину, села, и мы поехали. типа за кроваткой. Но никакой кроватки там не оказалось. У него дома. Он меня нарочно к себе завел, а потом... На секунду умолкла, собираясь силами, затем скороговоркой выдала. Стал приставать. Наташа пораженно охнула, и Оля тут же торопливо добавила. Но я от него сбежала, пнула в коленку и сбежала. Лёль... Опять протянула сестра, но теперь уже жалостливо. «Так ты сейчас где?» Оля в который раз осмотрелась по сторонам. «Не знаю пока, но разберусь. Где-то во дворах». «Давай я Васе позвоню», — предложила Наташа. «Его уже отпустили, и он сам за кроваткой поехал. Но черт с ней, с кроваткой. Лучше пусть тебя найдет и заберет». «Да не надо, обойдусь», — отмахнулась Оля. Она уже почти успокоилась, в том числе и благодаря их разговору. Осознала, что все обошлось, и пора расслабиться. Да и в нужный момент Оля повела себя достойно и умело. Поэтому ничего особо и не произошло. Можно даже сказать, отделалась не просто легко, а очень легко. И гордиться собой тоже можно. Она вообще редкостная умница, а уж теперь и подавно сама справится. «Тут какая-то большая улица недалеко, и трамвай ходит», — сообщила она, насколько могла бодро, вывела. «Пусть уж лучше Вася эту долбанную кровать заберет». И нервно хихикнула. «Зря я, что ли, страдала?» «Ну, как знаешь», — откликнулась Наташа, но все равно в ее голосе явственно читались неуверенность и тревога. «Тогда ты приезжай к нам», — попросила сестра. «Ладно, а то я теперь за тебя переживаю». «Ладно», — пообещала Оля. «Приеду к вам, но я уже и правда в порядке, можешь больше не волноваться». Все же действительно закончилось. Вполне благополучно. И теперь она будет гораздо осторожнее и благоразумней. 100 раз переспросит, чтобы во всем убедиться точно, прежде чем усаживаться в чужую машину и куда-то ехать с незнакомцем. А этот придурок... Да чего о нем думать? Они и не увидятся никогда больше.